Это противоречило его приказу при начале работы. Он же запретил мне играть в спектакле. Я не мог выполнить это приказание. Этически не мог. Мы с Мишей крепко сдружились за время работы, и главное, на мой взгляд, он играл превосходно главную роль Джейкоба Барнса, и он очень подходил к этой роли. Я не мог его заменить. Спектакль умер. Умер мой первенец. Что-то не пришлось в нем императору, и император приказал ему не жить. Это моя беда.